Глава 27. Операция с ключами. Валентина Граева зашла в будку телефона-автомата на углу проспекта, вставила 2 копейки в щель и набрала номер гостиницы. Когда ей ответили, она заговорила громким властным голосом. «Здравствуйте, это вас из горэлектросети беспокоят. У нас резкий провал нагрузки, и приборы показывают буковину. Простите, не понимаю», — растерянно ответил администратор. «Что вы не понимаете?» «Я вам нормальным языком говорю», — возмутилась Валя. «У вас аварийно низкое потребление электричества. У вас там все в порядке? Никаких замыканий? Свет есть?» «Свет, да, свет есть». «Проверьте, пожалуйста, пробки и автоматы. Все ли подают напряжение?» — скомандовала Валентина. «Спасибо, я подожду на линии. Это очень срочно. Идет плановая проверка перед праздниками. Сами понимаете». Валя положила трубку на металлическую полочку и быстро, почти бегом, направилась к гостинице. Войдя в фойе, она увидела, что администратор действительно отошла от стойки регистрации к щитку управления освещением и что-то там проверяет. Воспользовавшись моментом, Валентина подошла к ключнице и сняла с крючков 2 ключа от номеров 322 и 420. Затем направилась к лифту. Сначала она зашла в 322-й, принадлежавший Семену Петровичу Лебедеву, которого ветераны по-дружески называли Сёма за веселый нрав. Он, наверное, работал где-то фотографом, потому как не расставался со своим «Зенитом» и повсюду таскал кожаную сумку со вспышкой и объективами. Быстро осмотрев номер, заглянув в тумбочку, шкаф и чемодан, она обнаружила в выдвижном ящике стола коробочку с кассетами фотопленок. Они были аккуратно подписаны датами. Валентина выбрала 3 кассеты, датированные 29 октября, днем смерти Бусько. Второй номер, 420, принадлежал Ивану Афанасьевичу Косула. Валя также внимательно и быстро осмотрела все вещи ветерана. В шкафу теплое пальто, шарф и пара тонких кожаных перчаток. «Модные», — отметила она. Внимание привлек толстый фотоальбом, который лежал в ящике тумбочки. Но вместо фотографий внутри были аккуратно вклеены вырезки из газет и журналов, где описывались подвиги Косула или публиковались его интервью. На письменном столе лежал наполовину исписанный лист бумаги с расписанием. 4 ноября, 11:00, Дворец пионеров. 5 ноября, 14:00, Детско-юношеская спортивная школа. 7 ноября, уточнить про мое место на трибуне. 10 ноября, самое важное, выступление в Доме офицеров, журналисты, радио, телевидение. Больше ничего интересного она не нашла и незаметно вышла из номера. Тщательно заперла дверь на замок. Спустившись на лифте, подошла к стойке регистрации. Администратор уже вернулась на место, выглядела слегка взволнованной. «У меня в номере 2 раза пропадал свет», — сказала Валентина, опуская в коробочку на стойке ключ от своего номера. «Надеюсь, вечер мы не будем сидеть при свечах?» «Вроде бы все в порядке», — пожала плечами администратор. «Мне звонили из энергосетей, у них какие-то проблемы. Или у нас проблемы, я ничего не поняла». «Если свет снова пропадет, сразу мне сообщите». «Договорились», — улыбнулась Валя и незаметно подложила рядом 2 других ключа, те, что брала для осмотра. Она попрощалась и вышла на улицу. У нее были пленки со снимками, которые сделал Сёма в день убийства Бусько. Можно было отнести их в лабораторию отделения милиции, но Валя не хотелось объяснять Микитовичу, каким образом она добыла эти пленки. Поэтому она направилась в сторону улицы Коперника, где, насколько ей было известно, находилась срочная фотолаборатория.